Послание Иуды. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем наше дальнейшее изучение послания Иуды. Послание Иуды было написано для сообщения Божьих предупреждений против отступничества или отступления от веры. Эти предупреждения принимают форму семи происшествий из прошлого, большинство из них записанных в Ветхом Завете. Три первых происшествия мы можем назвать общим отступлением от явленной воли Бога, а остальные четыре – индивидуальными случаями отступления. Первым случаем общего отступничества является неверие Израиля или спасенные и тогда погибшие. Мы читаем: «Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил». Иуды 5 стих. Дух Святой, приведя пред нами древние записи происшествия израильского народа в пустыне, желает научить нас одному великому уроку. Бог спас израильский народ, но он также имеет право истребить народ, если он станет виновным в некоторых формах неверия или других грехов, которым ведет неверие. Это простое учение Слова Божия о неверии Израиля или его избавлении из Египта и погибели можно правильно понять, если обратить внимание на три истины. Какое было это избавление или спасение? Какое было это неверие и какая была это погибель? Нет сомнений, что тех, кого избавил Господь из Египта, были действительно спасены. Конечно, с Израилем вышли множество разноплеменных людей, которые включали много неверующих, но никто не может утвердить, что все погибшие в пустыне также погибли вечно. Если это было бы так, то Халев и Иисус Навин были бы истинными верующими, потому что они одни из всех перешедших Черное море, бывшие сверх 20 лет, вошли в обетованную землю. Какое тогда было неверие, что Иуда напоминает нам о нем? Это было отпадение от пастыря Израиля, водящего, как овец, Иосифа. Псалом 79, 1 стих. Об этом говорится нам в 14 главе книги «Числа». Соглядатаи сделали отчет об обетованной земле. Они убедили иудеев в истине Божьего утверждения, что ханаанская земля, которую они осматривали, действительно обильна, в ней подлинно течет молоко и мед, и она очень продуктивная, что они доказали принесение виноградной кисти с плодами гранатовых яблоков и смоков. Они также рассказали о сильном народе, подобном великанам, укрепленных городах. «И подняло все общество вопли, и плакал народ во всю ту ночь, и роптали на Моисея и Аарона, все сыны Израилевы, и все общество сказало им: о, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей». Числа 14 глава 1 2 стиха. Посредством закона невидимого мира некоторый непривидимый элемент в цели Бога, этот вопль неверия был услышан и отвечен, как если бы он был молитвой. «Живу я, — говорит Господь, — как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам. В пустыне сей падут тела ваши, и все вы исчислены, сколько вас числом, от 20 лет и выше, которые роптали на меня». Числа 14 глава с 28 по 29 стих. Торжественным заветом Израилю была дана обетованная земля. Но вера, которая приняла обетование спасения через крапление крови, не имела успеха, когда встретилась с обетованием жизни победы и плодоносности на месте Божьего избрания. Это одно верит и спастися, но другое войти в обетованную землю после веры, что говорит Слово Божие, находящимся под кровью. Некоторые знают Иисуса как Спасителя, но не знают Его как Господа или Господина их жизни. Пребывание в Его Слове после уверования в Него делает нас истинно учениками. Благословение этой жизни ожидает всех, кто утешается им после того, как они доверились Ему. Господь обещал Израилю обетованную землю, но они отказались войти в нее, не доверяя Богу, что Он даст им землю, как Он сказал, что Он сделает. Это отступничество, согрешение широко открытыми глазами, заслуживающее наказание. Неверие удержало Израиля от наслаждения жизни Ханаана. Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? Итак, видим, что они не могли войти за неверие. Мы увещеваемся, чтобы опасаться, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказаться опоздавшими. Евреям 4 глава 1 стих. Важность предупреждения, данной церкви в 5 стихе послания Иуды, подчеркивается фактом, что этот грех Израиля подробно рассматривается в Новом Завете. В первом послании к Коринфянам 10 главе с 1 по 10 стих мы имеем наставление не оставаться в неверии об этом. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигших последних веков. Всякое сомнение о значении Иуды 5 стиха разрешается этим местом. Пять фактов были верными по отношению израильтян, которые погибли в пустыне. Они все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. Тогда опять перечислены пять предметов, о которых предупреждает нас этот пример неверия. Мы не должны быть похотливы на злое, не быть идолопоклонниками, не блудодействовать, не искушать Христа и не роптать. Заключение этого места Писания в первом послании к Коринфянам 10 главе дано в 12 стихе. «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Очевидно, возможно тем, кого апостол Павел называет братьями, пасть. Он не говорит, что они могут стать отступниками. В оригинале слово совсем другое. Оно «пипто», а не «апостасия». То же самый греческий корень встречается также во втором послании Петра в 3 главе 17 стихе. «Возлюбленные, будучи предварены о сём, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения». Несмотря на то, что толкователи обыкновенно воздерживаются от того, чтобы говорить о значении предупреждения, данного в послании Иуды 5 стихе, но факт, что первое послание Коринфянам, 10 глава, и послание к евреям 3 и 4 главы одинаково передают великое значение тому, что произошло с Израилем в пустыне, как примеры для христиан, делает некоторые пункты безошибочно ясными. Согласно 5 стиха послания Иуды, человек может быть спасенным, тогда стать виновным в неверии и быть судимым Бога по причине его. Апостол Павел перечисляет пять элементов общего спасения Израиля в начале его странствования в пустыне, дает пять древних грехов, происшедших от неверия, которые угрожают верующему в настоящем веке, и предупреждает об опасности падения. Согласно посланию к евреям 3 главе 12 стиха, братья должны остерегаться, чтобы не иметь сердца лукавого и неверного, чтобы не отступить от Бога живого. Какая это была погибель, которой Господь наказал израильтян? Кажется, нет никакого сомнения в контексте, ближайшем или отдаленном, для предположения, что погибель была больше, чем плоти. Израильтяне потеряли возможность жизни в обетованной земле, но не сказано, что они потеряли спасение. Для того, чтобы сделать это ясным, давайте вспомним ссылку на грех в послании Иуды с 5 по 7 стих. Во-первых, со стороны народа Божия Израиля, затем ангелов, о спасении которых ничего не упоминается, и, наконец, неспасенных язычниках. Об Израиле просто написано, что Бог погубил их. О других упоминается вечные узы и огонь вечный. Мы имеем право говорить о вечном наказании ангелов, не сохранивших своего достоинства, и погибших мужчинах и женщинах. Но мы пойдем дальше написанного, если скажем, что израильский народ, погибший в пустыне, был наказан вечной погибелью и навеки отстранен от присутствия Божия. Это страшный урок, преподанный неверующим Израилем, который погиб в пустыне. Это пример обманчивости греха и надежности человеческой природы. Что же за иллюстрация Божьего закона, возмездия по отношению к грехам? В избавлении из Египта Бог чудесно проявил свою силу и могущество. Они были спасены, но теперь вместо того, чтобы полагаться на Его постоянное присутствие и силу, и верить Его слову и обетованиям, они подались неверию и отказались войти в обетованную землю. Дорогой радиослушатель, примем урок из жизни в пустыне израильского народа. Будем веровать, что Он может не только избавить нас или спасти, но также дать силу для победоносной жизни и вести нас в свою славу. Аминь.